Глава 10. После жеребьевки, ставшей для нас катастрофой, мы вернулись к себе в номер. Эмоции били через край, и каждый справлялся с ними по-своему. Диана ушла с головой в тактику, возложив на Себу графическое воплощение своих планов. Он делал зарисовки того, чего нам стоит опасаться на Крите. И это при том, что о будущем поле сражения мы не знаем ровным счетом ничего. «Мы должны быть готовы ко всему», — горячилась капитан, раздувая ноздри. «На стадионе может быть огонь, или вода, или огненная вода». «Она спятила», — сказал мне на ухо Исон. Из Туэркоса снова грянул гимн Космоигр, и Джелли лихорадочно закрутила на динамике тумблеры, желая добавить басов. Аманда заперлась в ванной, и теперь из подручных средств готовила зелье, благодаря которому у нас, как у минотавров, вырастут рога. Искра, как всегда, на суперскоростях носилась туда-сюда за ингредиентами, когда Аманде что-то нужно было для зелья. «Не уверена, каким будет эффект», — сообщила волшебница, закончив. «Но я старалась. С рогами мы станем не такими беспомощными». Сеньор Хикс тем временем собирал чемодан. «Что насчет меня?» Я был ошарашен и варился в собственных мыслях. И дело не только в том, что нам достался противник, который все сметает на своем пути. Теперь нам нужно лететь на другую планету. И как? Сесть в звездолет размером чуть больше школьного автобуса и провести 3 дня, как сельди в бочке. «Так, собирайтесь. Пилот уже готовит рейс», — сказал нам сеньор Хикс. «Она ждет нас через 10 минут». «Ай!» Джелли подскочила, будто ей дали в бок. «Точно, так и есть». Она потирала бок и сердито глядела на киборга. «Туэркос, осторожнее! У тебя тут кабель коротит. Чуть меня током не убил». «Сеньор Хикс прав», — начала Диана. «Итак, Бика, на тебе ванна, приберись. Исона возьми в помощь, пусть прочистит трубы. Вода плохо уходит. И волосы там синие, между прочим. Аманда, ты складывай рубашки и футболки, все подряд. Да, можно заклинанием. Туэркос, есть у тебя что-нибудь для уборки? Ага, значит, метешь комнату до блеска. Да, чтоб сияло, как монета с профилем Линготта. Себа, ты складываешь все брюки, юбки и платья, которые мы привезли. Так не сопеть. Искра, давай беги к стойке регистрации и развлекай пилота. Тяни время, пока мы будем собираться. Джелли, ты отвечаешь за наши костюмы. Верно, глаз с них не спускай. Ну, а я буду помогать всем, кому нужнее. Ясно? Все за работу. Вот почему Диана у нас капитан. Не теряет голову, умеет всех организовать даже в самых экстренных условиях. Возражений нет. Мы беремся за поручение. Нет, ну Исон, конечно, еще долго ворчал. Куда ж без этого? На словах «пусть прочистят трубы» его стало подташнивать. И это, между прочим, водопроводные трубы, ванна и раковина. Унитаз достался мне. Не хочу я волосы доставать. «Слушай, они все твои», — заметил я. «Так что давай, вперед». Исон покраснел очень любопытным образом. У кожи цвет синий, у крови красный. Так что, когда они встречаются, лицо приобретает фиолетовый оттенок и становится точно баклажан. «Ну что, ребята, все готово?» — спросил сеньор Хикс 5 минут спустя. Я повернул голову и увидел, что друзья выбились из сил. Но чемоданы собрали, а комната сияет чистотой. Туэркос просканировал ее лазером и убедился, что мы ничего не оставили. Все, уходим. Каков итог? Теперь у нас новая суперпрочная форма из стального волокна. А еще мы узнали, с кем будет ближайший матч. Больше на станции Космоигр нам делать нечего. Скорее в звездолет.